Глава шестая. Я спал и видел сон, будто стою в том же поле, на котором оказался, когда помер в больнице, и снова босиком среди свежей зелени. Воздух был прохладный и свежий, точно не Алабама. Небо с прошлого раза потемнело, на горизонте собирались плотные черные тучи, близилась сильнейшая гроза. Старик с буйной седой шевелюрой тоже оказался на месте, но теперь сидел на травянистой кочке, рассеянно полируя круглые очки. Трость его лежала рядом. «Здравствуй, мальчик! Снова добро пожаловать!» Его сильный акцент напомнил мне дедушку и бабушку с маминой стороны. Что-то восточноевропейское, но язык незнакомый. «Что я тут делаю?» — спросил я, присев рядом на траву. Буря приближалась, поднялся ветер, заметалась трава. Думал, мы не увидимся, если снова не помру. «Ну, я ошибся. Раньше такого не делал», — ответил он. «Теперь ближе. Помогать будет легче». «Что ближе?» «Увидишь. Вот она». Старик указал на грозовые облака, идущие над дальними холмами. «Кто?» «Буря. Покажу, как смогу». «Смогу, помогу». «С чем поможете?» Очень странный был сон, и дедов ломаный английский вообще не облегчал ситуацию. «Зло идет. Зло от проклятого. Сможешь — остановишь. Не сможешь — время умрет». Загадочно объяснил он, будто доносил до меня какой-то очевидный факт. «Кто вы?» «Говорил же, друг. Пришел на помощь». Он сплюнул на очки и снова принялся протирать стекла. Я заметил, что одежда у него простая и старая, будто сшитая вручную, а на шее висит маленькая звезда Давида. «Как вас зовут?» «Давно никто не спрашивает». «Это не ответ». «Имя не важно сейчас, мальчик. Я старик». Он поднял очочки, рассматривая стекла, удовлетворенно кивнул и снова водрузил их на нос. «Хорошо. Помоги встать, пожалуйста». Поднявшись, я протянул ему руку, потом подал трость. Полированное дерево оказалось неожиданно плотным и тяжелым. Буря тем временем вдруг оказалась тут как тут. Последний голубой лоскут поглотила бушующая тьма. В тучах засверкала молния, зеленоватые всполохи подсветили небо, и я почувствовал, как загудела земля. Всю зелень, которую не вырвало с корнем, прижала к земле мощным порывом ветра. «Пора идти. Покажу, что смогу. Нужна твоя помощь». «Ладно», — ответил я, понятия не имея, что еще сказать. «Помогаешь мне. Я помогаю тебе. Сработать не обещаю. Попытаюсь». Он схватил меня за запястье ледяными узловатыми пальцами. Свободной рукой поправил очки, пристально глядя на приближающуюся грозу. Казалось, что это не просто непогода, а чья-то злая воля хочет нас погубить. Я разглядел в тучах смутные фигуры — воины, монстры, смерть, глад, мор, страдания, чума, война. Приятный сон превращался в кошмар. Нас накрыло ревом ветра, раскатами грома, воем каких-то тварей. Тьма врезалась в нас, поглотила. Снова сон. Только на этот раз я парил над базой КВМ. Тела у меня не было, но я каким-то образом мог все видеть. В смысле, вообще все. Стен для меня будто не существовало. Нет, видеть — не то слово. Я скорее все знал и чувствовал. Не только то, что видели глаза и обрабатывал мозг. Вот я нашел себя. Мое тело мирно дрыхло в казарме на верхней койке. На нижней трое читал какое-то дешевое фэнтези. Он так делал каждую ночь, прямо зависимость была у мужика. Остальные салаги тоже спали или притворялись. Заглянув в женскую казарму, я убедился, что Холли Ньюкасл спит голая, но приглядываться не стал, я честный призрак, а не вуайрист. В офисе крепости для меня больше не было тайн. Он оказался куда больше, чем мы думали, с огромным подземным этажом, о котором новичкам знать не полагалось. В темных углах я заметил других сотрудников и понял, что некоторые из них вообще не люди. Странный сон. На верхнем этаже у наших инструкторов как раз шло какое-то совещание. За большим столом сидели Джули, Предтеча, Сэм, Майло и Грант. Они о чем-то спорили. Я влетел в комнату и прислушался. Голоса казались приглушенными, все виделось смутно, как в тумане, мешали другие ощущения, накатывавшие со всех сторон. «Больше свободных отрядов нет, только мы и салаги. Бун со своими ребятами в Атланте, они только закончили, могут присоединиться к нам по пути. Материалы я им вышлю», — сказала Джулия. «Нам нужны еще люди», — ответил Сэм. Его голос разносился странным эхом. «Судно грузовое, огромное, двух отрядов мало. К тому же мы ни хрена не знаем, что там». «Салаги по большей части не готовы», — заявил Майло. «Если дела пойдут плохо, их поубивают». «По большей части? А готов тогда кто?» — спросил предтеча. «Можем просто взять их как резерв. В бой выпускать не обязательно». «Мид, Ли, возможно, Трой», — ответил Грант. «Можно было взять Грина, но этот тупой амбал отправил его в больницу». «Ньюкасл в информационную поддержку», — добавил Майло. «Согласен», — кивнул предтеча. «А Пит?» — спросила Джули. «Ни в коем случае», — уверенно отозвался Грант. «Он неуправляемый. И лучший стрелок, что у нас есть. Признавать неприятно, но он лучше меня, чертяка». Сэм даже по столу ударил, подчеркивая мысль. «Пит слишком вспыльчивый, он все испортит», — возразил Грант. «У него задатки лидера», — вступился за меня Майло. «Поставь его командиром отряда, не ошибешься, остальные возражать не будут». «Я голосую за него», — сказала Джулия. «Ты слышал французов? Вся команда ликвидирована. Мы не знаем, что за тварь там засела. Нам нужны все хорошие стрелки, что есть». «Французиков я не люблю, но охотники у них первоклассные. Этого не отнять», — согласился Майло. «Если там вынесли всю их команду, это плохие новости. Стрелки пригодятся». «Тогда решено. Будите Пита, Джонса, Мида, Ли и Ньюкасл. Все, ребята, по коням. Часики тикают», — велел предтеча. Грант нахмурился, но остальные уже повскакивали с мест. «Круто», — подумал бестелесный я. Интересный был сон. Предтеча вдруг шарахнулся, будто его кто-то напугал, и пристально взглянул в тот угол, где я в прямом смысле зависал. Но прежде чем он успел что-либо сделать, какая-то сила выдернула меня через крышу в ночное небо, оставив предтечу удивленно оглядываться. «Извинения, потерял на минутку. Первый раз делаю», — раздался рядом голос старика. Мелькнула внизу земля, и мое сознание понеслось куда-то со скоростью 1000 миль в час. Иногда во тьме подо мной мигали вспышки, редкие следы людского присутствия, и вдруг темный берег расцвел тысячами огней. Мы замедлились, и я ощутил присутствие множества людей. Большинство спало, лишь кое-кто бодрствовал. Перед нами раскинулся бескрайней чернотой равнодушный океан. Над нами миллиарды звезд. Не скованные обычными человеческими чувствами, я видел их все, и это было прекрасно. Но вот я уже стою на ночном пляже. Позади болотистый лес, мерцающий испарениями и кишащий жизнью, а в море какое-то движение. Я чувствовал маленькую шлюпку и пассажиров в ней. Шлюпка бесшумно подошла к берегу, ее нес не мотор, не ветер, не весла, а какая-то сила, которую я даже во сне не мог осознать. Звуки леса вдруг затихли, как будто все живые существа попрятались. Я почувствовал, что даже рыба в панике отплывает подальше. Крошечный рыбий мозг знал что-то, о чем спящие неподалеку люди даже не догадывались. Вокруг суденышка висел странный туман, внезапное ледяное дыхание в жарком южном воздухе. — Он грядет, — сказал старик. — Кто? — Знаю имя. Проклятый. Я получше разглядел пассажиров лодки. Некоторые казались людьми. Они сидели на корточках, впившись в берег взглядами красных глаз, и потягивали носами, вынюхивая жертв. Я узнал их благодаря лекциям предтечи. Вампиры. Короли и королевы нежити. Передо мной сидели древние могущественные существа, вампиры-хозяева. На лекциях нам рассказывали, что хозяева — одиночки и не умеют работать сообща. Оказалось, это все фигня. Мой сон постепенно превращался в кошмар. Кто-то стоял среди вампиров. Сперва я подумал, что это человек. На нем был длинный просторный плащ. Из-под плаща виднелась полированная стальная пластина. Сквозь туман проглядывали очертания шлема. Шлем и кираса напомнили мне конкистадоров. От фигуры в плаще веяло чистым злом, леденящим ужасом, пронзающим мое сознание. Я даже представить не мог, что было бы, окажись я на пляже во плоти. Бррр. Шлюпка подошла ближе, и я заметил, как между пластинами кирасы и под шлемом шевелится тьма. Не знаю, что это было, но точно не плоть. Это шевеление напомнило мне банку живых червей, с которой отец ходил на рыбалку. Вся эта картина выглядела как знаменитое полотно «Вашингтон переправляется через Делавэр». Только вместо солдат — орда злобной нежити и какая-то жуть на месте великого генерала. На боку шлюпки виднелась надпись «Антуан Анри». Наконец суденышко со скрипом въехало на песок, и вампиры немедленно повыскакивали на берег, окружив своего командира защитным кольцом. Некоторые ради этого даже в воду зашли. Их было шестеро, и мужчины, и женщины, все быстрые и грациозные. Злобные, дикие, но чувствовалась в них какая-то красота. Седьмой вампир остался с командиром в лодке. Наверное, был кем-то вроде лейтенанта. Я почувствовал порыв ненависти, направленный на этих двоих, и исходил он от старика. Лейтенант оказался высоким бледным человеком со скуластым лицом, зачесанными назад черными волосами и в темном пальто, похожем на форменную шинель. Пока монстр плавно сходил на берег, он стоял, вытянувшись по стойке смирно. Стоило твари ступить на песок, как вся вселенная содрогнулась. На сотни миль каждое живое существо вздрогнуло от внезапного неприятного чувства. Вы, наверное, тоже его ощутили тогда. Внезапно пробрала дрожь, страх нахлынул из ниоткуда, желудок сжался, или дернулись во сне и проснулись. Это проклятый коснулся земли своих новых владений. Вампир, вышедший первым, сказал что-то на иностранном языке. Я даже не сразу понял, что это какой-то диалект португальского, но знал достаточно, чтобы кое-что разобрать. «Добро пожаловать домой, повелитель Мачадо!» — прохрипел вампир, склонившись в глубоком поклоне. Остальные тоже немедленно поклонились. Тем, кто стоял в воде, даже пришлось сунуть башку в море. Им, впрочем, было все равно. Вампирам воздух не нужен. Ледяной туман тоже выполз на пляж. Этакий спецэффект для пафосного выхода твари. «Ваше царство ждет!» Тварь промолчала, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, оглядывая новые земли. Плащ был длинный, и я не мог понять, как оно двигается, это черное, мокрое, скользкое существо. И вдруг оно обернулось прямо к нам. Я чувствовал, как оно пронзает меня взглядом. И задрожал бы, будь у меня тело. Не знаю как, но оно нас точно видело. Остальные вампиры тоже напряглись, уставились на нас со стариком. Я почувствовал ужас, настоящий, какого еще не бывало. Мне стало страшнее, чем перед смертью. Страшнее, чем вообще когда бы то ни было. Этому чудовищу не нужна была моя жизнь. Оно хотело мою душу, души всех моих родных и любимых. «Здравствуй, Берейка!» — ухмыльнулся главный вампир, обнажив острые клыки. «Какой сюрприз! Давненько мы не виделись. Ты и друга привел?» Проклятый поднял странно искривленную конечность и указал на нас. Меня прошибла паника и старика, и вдруг песок взметнулся, поднялась стеной вода, огромные монстры упали с неба прямо на пляж. Я даже не почувствовал, что они летали где-то наверху. Жуткие гиганты с массивными крыльями окружили нас. Их круглые бессмысленные глаза горели жаждой убийства. Огромные когти и рога блестели от морской воды. «Вытаскивай нас отсюда!» — заорал я. Мир вокруг яростно задергался, и мое сознание снова куда-то потащило, быстрее, чем раньше. Крылатые монстры внизу бросились за нами, пробивая в плотном тумане натуральные дыры, но они все равно были ограничены физическими телами, а вот мы — нет. К Куда страшнее было, что сам проклятый пытался нас поймать, как будто набросил сеть тьмы. Существа внизу стремительно исчезали из виду. Как-то мы все-таки умудрились вырваться из схватки зла, и все мое сознание просто орало от таких скоростей. Мелькнула внизу база КВМ, и я, с разгона пробив потолок, врезался в собственное тело. Проснулся я, крича, хватаясь за простыни и умоляя старика спасти нас от проклятого. Трой стоял рядом, тряся меня за плечо. «Оуэн, Оуэн, вставай! Это был просто сон, успокойся!» Я откинулся на промокшую от пота подушку. «Так это был сон. Буря, старик, проклятый, вампиры. Просто сон. На самом деле все хорошо. Мне сейчас такой кошмар приснился!» — просипел я. «Да я понял. Ты орал, как потерпевший. Остальные тоже. Пару минут назад все в казармах проснулись, будто всем снилась одна и та же дрянь. Что-то мне это не нравится». Дверь открылась. На пороге стояли Эрл Предтеча и Сэм Хейвен в броне, обвешанной оружием и боеприпасами. «Чего шумишь?» — спросил Предтеча. «Просто кошмар приснился». Он нахмурился. Я знал, что он тоже почувствовал что-то странное. «Вы двое, собирайте вещи. Идите в оружейную, надевайте бронекостюмы. Выдвигаемся на задание. Выходные отменяются», — бросил Предтеча, закидывая на плечо древний Томпсон. «Нас там один корабль ждет», — проворчал Сэм, подкручивая густой ус. «Считайте, едем в круиз».